Глава 37. Радикальное изменение ситуации, покорение экзаменаторов. Надо признать, память Цзян Чэня была впечатляющей. За 2 часа он полностью заполнил несколько свитков. Цзян Чэнь встал, красиво свернул свои свитки с ответами и передал их. «Ваше Величество, пожалуйста, ознакомьтесь с ними, а затем передайте их чиновникам различных областей». Тон Цзян Чэня был спокойным и уверенным. Дун Фан Лу взял свитки и несколько раз просмотрел их. Он обнаружил, что эти свитки с ответами действительно отличаются от тех, которые он видел раньше. Он глубоко задумался на мгновение, а затем передал их 4 чиновникам. 4 министра, внимательно прочитайте их. Это очень важный вопрос, и вы абсолютно не имеете права ошибиться или проявить небрежность, напомнил Дун Фан Лу. 4 должностных лица, ответственные за соответствующие предметы, вдруг почувствовали огромное давление. С одной стороны прозвучало напоминание короля, а с другой пришел взгляд Дужухэ, выражавший предупреждение и откровенную угрозу. Но, в конце концов, они находились в золотом императорском зале, на королевской территории. Достоинство его королевского величества, наконец, преодолело психологическое давление, что оказывал на них Дужухэ. 4 человека всеми силами постарались успокоиться и приступили к чтению. Поначалу эти 4 лишь слегка удивились, так как подумали, что эти свитки с ответами действительно полностью отличаются от предыдущих. Но когда они прочитали творческую часть задания, выражения лиц 4 чиновников стали чрезвычайно серьезными. Они иногда выказывали выражение глубокой задумчивости, а затем улыбались в понимании. Они следовали за мыслью с таким выражением, будто сталкивались с трудной проблемой, но потом взгляд внезапного просветления освещал их лица. Многие с крайним любопытством следили за богатой игрой выражений на 4 лицах. Был ли свиток с ответами настолько сложен, чтобы заставить этих 4 читать его с такими нелепыми выражениями? По прошествии долгого времени 4, наконец-то, свернули свитки, несмотря на желание продолжить читать. «Ну?» – спросил сам Дун Фан Лу. «Отвечаем вам, ваше величество, если бы мы оценивали эти свитки, мы бы, конечно, присудили максимальный балл». Безусловно, так и есть. И творческая часть показала такую глубину в теории, уникальный взгляд и обширный опыт, что даже ваш покорный слуга чувствует себя униженным и не совсем соответствует такому уровню. Ваш покорный слуга совершенно согласен. Этот свиток с ответами полон таланта и вдохновляет, заставляя испытывать чувство созерцания высокой горы. Ваш покорный слуга может сказать только одно предложение. Этот свиток является лучшим, что ваш покорный слуга видел в своей жизни, это беспрецедентно. Одна оценка была лучше другой. Любой мог понять, что должностные лица, ответственные за 4 предмета, не говорили необдуманно. Тот факт, что эти свитки с ответами содержали много вещей, обдумать которые им требовалось время, можно было бы разглядеть, исходя из их опьяненных выражений. Судя по удовлетворенным выражениям их лиц, содержание свитков и правда было достаточно, чтобы на многое открыть им глаза, что принесло этим чиновникам немалую пользу. Дун Фан Лу многозначительно посмотрел на Цзян Чэня и слегка вздохнул. «Мои министры, мы немного сбиты с толку. Как 2 свитка с ответами одного и того же испытуемого могут настолько сильно отличаться? Один из них наполнен талантом и покорил чиновников, а другой набит неразборчивым бредом и не заслуживает даже быть прочитанным. Ваше Величество, с момента сдачи экзамена прошла целая ночь. Домочадцы Цзяньхань могли бы легко нанять команду специалистов, чтобы в течение ночи придумать удовлетворительные ответы на вопросы свитков. Это было бы несложно. Действительно, многие вещи можно было легко изменить всего за 1 ночь. Дужухэ также принялся кричать. Ваше Величество, эта семья Цзян считает себя самой умной и недостойной презрения. Ваш подданный вынужден сказать кое-что неприятное. Этот Цзян Чэнь известен во всей столице как бездарности неуч. Даже уличным торговцам и привратникам было бы трудно поверить в то, что он создал свитки с ответами, которые покорили экзаменаторов. Ситуация все еще была невыгодной для Цзян Чэня. Когда все взгляды в очередной раз сосредоточились на Цзян Чэне, он от души рассмеялся и гордо шагнул вперед. «Логично для всех считать, что я вас обманул, тем более, что мне дали те же вопросы, что и на экзамене. Тогда, если это понравится экзаменаторам, пожалуйста, предложите еще несколько тем, и я, Цзян Чэнь, готов немедленно вступить в дискуссию с экзаменаторами, чтобы мы могли поучиться друг у друга». «Учиться друг у друга». Цзян Чень, думаешь, это твое поместье Цзянхань? Твои детские игры недопустимы в этом большом зале. Ранее ты уже вел себя достаточно возмутительно. Кто тебе разрешил сделать это снова? В самом деле, король уже был достаточно великодушен, чтобы позволить тебе повторно отвечать на вопросы. Как можно снова позволить тебе вести себя столь отвратительным образом? Дун Фанлу от души рассмеялся и умерил пыл чиновников и придворных, жаждущих принять меры. В этом большом зале мы сидим и разглагольствуем. Это замечательно, что в нашем восточном королевстве есть такой храбрый юноша. Его следует поощрить, а не губить на корню. Мы присоединимся к пожеланиям Цзянчиня. К сожалению, это создаст дополнительную нагрузку для должностных лиц этих четырех областей и заставит их приложить больше усилий. Должностных лиц четырех областей больше ничто не волновало, они уже бросились во все тяжкие. Так как появилась возможность проявить себя перед королем, то все было не так уж плохо. Кроме того, им было действительно любопытно, действительно ли Цзян Чень своим умом написал четыре свитка с ответами. Если это было так, то они тоже были бы не прочь испытать Цзян Ченя и посмотреть, что из этого получится. Четыре основные темы: статьи боевых искусств, статьи духовной медицины, документы власти и влияния и документы военной стратегии. Из них документы власти и влияния и документы военной стратегии по сути были сопутствующими темами. Там было не так много содержания для проверки, и их доля не была так весома. Таким образом, эти два предмета были испытаны в первую очередь. Два экзаменатора задали по два вопроса каждый. Цзян Чень немного подумал и начал весьма красноречиво отвечать. Четкое мышление, инновационные перспективы, вдохновляющее мнение, творческий подход. Когда Цзян Чень ответил на все четыре вопроса, не только два экзаменатора, но и некоторые из придворных и чиновников разразились аплодисментами, потому что ответы Цзян Ченя были просто слишком великолепными. Каждый ответ намеренно не преследовал цель привнести что-то новое и оригинальное, но каждый ответ подавался под новым углом зрения и приводил к неожиданным выводам, которые также имели смысл. Слушатели смогли поразмышлять над ответами и даже кое-что для себя получить. Ваше Величество, эти две темы уже охватывают все жизненные знания вашего покорного подданного. Независимо от того, под каким углом мы посмотрим на это, ответ молодого герцога Цзян превзошел уровень знаний вашего покорного подданного. Ваш покорный подданный должен уступить. Ваш покорный подданный также уступает. Ваш покорный подданный считает, что с уровнем знаний документов военной стратегии молодого герцога Цзян нет никакой возможности, что он и был человеком, написавшим первый свиток. Эти слова разошлись словно волны, когда они были произнесены. Экзаменатор Хуа, что вы имеете в виду? Экзаменатор по документам военной стратегии Хуа слабым голосом проговорил. Я, старый педант, но и ученый с присущей ему честностью. Стандарты молодого герцога Цзян приводят меня в восхищение. Поэтому я скажу даже больше. В качестве организатора испытаний затаившегося дракона, разве ваше превосходительство Дуни должен отличаться широким кругозором, терпимостью к разнообразию и не должен быть в состоянии приспособиться к любому звучанию? Лицо Дужухая потемнело. Но разве ваши слова не являются публичной клеветой, что кто-то обманул на испытаниях затаившегося дракона? Что касается того, обманывал кто-то или нет, мы умоляем его величество вынести справедливое решение. Этот скромный подданный не смеет дерзить. По завершении своей речи экзаменатор Хуа сознательно отступил назад, закрыл глаза и автоматически притворился глухим ко всему. Хе-хе, теперь этот скромный подданный испытает молодого герцога Цзян в статьях духовной медицины. Прошу, произнесите ваши задания. Цзян Чень сложил ладони. Хорошо, первый вопрос касается выращивания духовных ингредиентов. Как так вышло, что обычный духовный ингредиент девятой степени три бессмертные травы часто вырастают как одна или две травинки, а не три, как это должно быть у трех бессмертных на небесах? Те, кто понимал, как выращивать духовные ингредиенты, про себя прокляли этого экзаменатора. Этот вопрос был слишком сложным, не так ли? Даже сам экзаменатор, вероятно, не знал, почему. Цзян Чень слегка улыбнулся. Причина проста. Три бессмертные травы – это духовный ингредиент, в котором три травинки растут на одном стебле. Если случается малейшее отклонение в процессе удобрения почвы, то одна травинка становится чрезмерно сильной, поэтому поглощает другие две травинки. Таким образом, При выращивании трех бессмертных трав не должно быть абсолютно никаких отклонений в обработке почвы и применении духовных удобрений. Малейшее отклонение от нормы превращается в серьезнейшую ошибку. Что, кто бы мог подумать, что эта трава будет так требовательна? Экзаменатор тщательно обдумал это и вдруг покачал головой. Это правда? Почему я не думал об этом? Я всегда думал, что проблема в семени. Согласно записям, три бессмертные травы, как орлы и ястребы в природе, в состоянии съесть свой собственный вид. Так получается, дело не в том, что три бессмертные травы не могут вырасти в три травинки, а в том, что они были поглощены своими же братьями на стебле. Экзаменатор широко улыбнулся и посмотрел на Цзянчиня с еще большим уважением. Тогда я протестирую вас по другому вопросу, касающемуся очистки пилюль. Если вы сможете ответить на этот вопрос, я также должен буду поручиться за вас, как это сделал старый Хуа. Пожалуйста, начинайте. Цзянчень не был ни смиренным, ни властным. Он не забылся в чрезмерной радости из-за этого обещания. Когда я очищаю пилюлю божественного возвращения Ци, то иногда использую яйца водяного жука, а иногда крылья ледяных цикад. Почему использование и яиц водяного жука, и крыльев ледяных цикад изредка может привести к высшему рангу пилюли? Я хотел бы спросить, какой из этих двух ингредиентов больше подходит для очищения пилюли божественного возвращения Ци? Этот вопрос также долгие годы преследовал этого экзаменатора. После стольких лет очищения пилюли божественного возвращения Ци он пришел к среднему рангу 9 раз из 10 и редко получал высший ранг пилюли. По этой причине он мало на них зарабатывал, а иногда производство даже вообще не окупалось. Цзян Чэнь порылся в своих воспоминаниях и дал свой ответ. Несмотря на то, что яйца водяного жука и крылья ледяных цикад являются ингредиентами, используемыми при очищении пилюли божественного возвращения Ци, но на самом деле они не самый идеальный выбор. Если вы используете дух мечты замороженного фрукта дождя, то это увеличит шанс очищения пилюли высшего ранга до 70-80%. Но почему? Смиренно спросил экзаменатор. Это довольно просто. Яйца ли это водяного жука или крылья ледяных цикад, они все живые существа из плоти и крови. Основные ингредиенты пилюли божественного возвращения Ци будут несколько нейтрализованы энергией этих двух существ. В таких условиях будет трудно очистить пилюлю до высшего ранга. Даже если иногда у вас получится, это будет просто удача. Дух мечты замороженного фрукта дождя, растение, которое не имеет энергии. Его характеристики также наиболее совместимы с основными ингредиентами. Это самый лучший выбор. Ах, рот экзаменатора приоткрылся, и он надолго замолчал. В конце концов, когда прошло уже довольно много времени, он поклонился в сторону Цзянчиня. Услышав об этом сегодня, я могу умереть без сожаления. Я, старый Чжао, также уступаю. Затем он подошел к Дунфанлу. Ваше Величество, знания этого юноши о духовных ингредиентах обширны и глубоки, они намного превосходят знания этого старика. Ваш покорный подданный также считает, что молодой герцог Цзян не был автором того свитка с ответами. Экзаменатор Чжао сделал паузу, а затем добавил, совершенно несравнимо, один из них в небе, а другой на земле. Слова одного человека могут не иметь большого значения, слова двух людей также могут быть совпадением, но если три человека говорят одно и то же, то это уже не совпадение. Три эксперта, испытавшие Цзянчиня, уже выступали от его имени и непрерывно хвалили его. Эта ситуация далеко превзошла все ожидания. В ситуации медленно начали происходить изменения. Глава 38. Правда открывается, головы катятся. Четвертый экзаменатор был ответственным за статьи боевых искусств. Цзян Чэнь чувствовал себя еще более уверенно в этой области. Он легко ответил на три вопроса, которые ему последовательно задал экзаменатор. Все три вопроса относились к препятствиям на пути боевых искусств этого экзаменатора. Они ограничивали его в течение многих лет, и после объяснения Цзян Чэня у него возникло чувство, будто он внезапно прозрел. «Ваше Величество, ваш покорный подданный является человеком боевых искусств и готов своей головой ручаться за молодого герцога Цзян. Если с его уровнем он не в состоянии сдать основополагающие экзамены, то никто из молодого поколения не сможет их сдать». Эти слова были еще более исчерпывающими, еще более безоговорочными. Лицо герцога парящего дракона слегка потемнело, когда он услышал слова четвертого экзаменатора. Это была пощечина ему в лицо. «Моя дочь, Лун Цзюэ Сюэ, родилась с телосложением лазурного феникса. Разве ее потенциал и опыт могут уступить этому сопляку? Хаэм, ты, обычный экзаменатор, что ты видел в этой жизни? Как ты смеешь болтать такую чушь? Герцог парящего дракона был в ярости. Дужухай сразу же включился в разговор. Ваше Величество, ваш покорный подданный был назначен вашим величеством управляющим испытаниями затаившегося дракона. Я был прилежным и трудолюбивым, но сегодня меня избил этот самонадеянный юнец. Прошу ваше величество принять обдуманное решение и вынести приговор по делу вашего старого подданного. Ваше величество, этот Цзян Чэнь творит беззаконие. Хотя у него и есть талант, он неоднократно совершал серьезные проступки. Ваш подданный считает, что мы не можем больше терпеть этого юношу. Герцог парящего дракона наконец-то высказался. Его слова выражали мнение определенной части зрителей. Действительно, многие придворные и чиновники также вскочили и принялись искренне умолять Дун Фанлу жестко разобраться с этим делом в соответствии с законами страны. Министры, Цзян Чэнь, молодой человек, преисполненный талантом. Как он мог написать вместо ответов в свитках такую нечитаемую чушью? Однако я назначу министра Ду для быстрого расследования этого обстоятельства. Есть ли недостойные среди низших рангов, способные в частном порядке использовать некоторые теневые методы? Дун Фанлу холодно отнесся к тем агрессивным выкрикам. Его слова были равносильны публичной защите Цзян Чэня. Герцог парящего дракона собирался открыть рот, когда легкие звуки внезапно раздались из-за пределов зала. Нет необходимости в расследовании. Я уже открыла для себя истину. В этот момент в зал храбро и величественно вошла одетая в доспехи принцесса Гауи. Толпа воинов, похожих на тигров и волков, следовавшая за ней, очевидно, была королевской стражей. Эти королевские стражники связали несколько человек. Лицо Дужухая резко изменилось, когда он увидел группу связанных людей. Они все были его доверенными лицами. Неужели в этот критический момент эти ребята сломались под давлением? Среди них также находилась женщина среднего возраста, одетая в золото и серебро и вся окруженная блеском драгоценных камней. Ее лицо блестело от нанесенных пудр и румян. Разве это не была жена Дужухая? Увидев Дужухая, женщина среднего возраста начала громко ругаться. «Дужухай, разве не ты совершил преступление и не был заточен в королевской тюрьме? Что ты здесь делаешь?» Дужухай вскочил. «Кто сказал, что меня отправили в королевскую тюрьму? Это подтасовка фактов. Идиотка, ты что, выболтала что-то, чего не должна была говорить?» Женщина поникла. «Я рассказала им все. Они сказали, что откровенностью можно заслужить снисхождение». Принцесса Гауи холодно рассмеялась. «Королевский брат, я давно слышала слухи о коррупции и злоупотреблении положением со стороны Дужухая. Я тайно наблюдала за ним и занималась сбором доказательств. Сбор доказательств от всех сторон действительно принес свои плоды. Этот Дужухай – вредоносный паразит». Это признание жены Дужухая положило начало показаниям. Существуют подробные доказательства мошенничества Дужухая в испытаниях затаившегося дракона. А этот человек – Мадатун является наперсником Дужухая. Дужухай поручил ему провернуть это дело. «Мадатун, это твой шанс искупить свою вину хорошим служением его величеству». Этот Мадатун действительно был доверенным лицом Дужухая, и так как жена Дужухая уже призналась, он только двигался бы навстречу смерти, если бы продолжал все скрывать. В тот момент он не смел даже взглянуть на Дужухая и трепетно стоял на коленях. Он рассказывал о том, как он подменил свитки с ответами и как обманул других, словно высыпал бобы из бамбуковой трубы. Лицо Дун Фанлу непрерывно темнело, когда он слушал его. Тогда где же оригинальные свитки с ответами? Принцесса Гауи взяла свитки из рук стражника королевского дворца и протянула их. Этот Мадатун был умным человеком и знал, как держать язык за зубами. Он тайно сохранил свитки, когда Дужухай приказал ему их уничтожить, чтобы они выступили в роли спасательного круга. Свидетели и вещественные доказательства присутствовали. Вслед за этим управляющий, который подделывал почерк Цзян Чэня, также чистосердечно признался. Все преступления и улики без единого исключения указывали на Дужухая. Эти люди подверглись угрозам и принуждению со стороны Дужухая, не оставившего им иного выбора, кроме как сделать это. Далее последовали непрерывные обвинения. Дужухай был полностью озадачен тем, что происходило в его окружении, и его кровяное давление взлетело до небес. Выражение его лица было несчастным, когда он тяжело опустился на землю. Как это может быть? Как это может быть? Внезапно его глаза посмотрели на герцога парящего дракона, словно Дужухай нашел соломинку, за которую можно было уцепиться. «Герцог Лун, скажи хоть что-нибудь от моего имени. Я, Дужухай, многое для тебя сделал». В этот момент Дужухай походил на кучу дерьма. Тому, кто запятнал себя вместе с ним, не очень бы повезло. Лоб герцога Луна покрылся складками, когда он проклял про себя этого никчемного и пнул Дужухая ногой. «В жизни этого герцога такие мелкие злодеи, как ты, жадные и завидующие добродетелям, наиболее отвратительны». Тон герцога парящего дракона был наполнен презрением, словно речь шла о большой мерзкой мухе, которую нужно было избегать, как чумы. «Ваше Величество, чего ваш подданный, Лун Чжаофэн, больше всего терпеть не может в этой жизни, так это подобных предателей. Ваш подданный искренне просит Ваше Величество издать указ, позволяющий вашему подданному вытащить этого вора, чтобы публично обезглавить его». Дун Фан Лу слегка улыбнулся, подумал мгновение, а затем кивнул головой. «Мы уверены в верности герцога Луна, одобряю». Даже Цзян Чэнь был немного удивлен таким развитием событий. Принцесса Гаоюй также была несколько сбита с толку, но, оставив в стороне свое замешательство, она не собиралась ничего говорить после того, как Дун Фан Лу принял решение. Дужухай был напуган до потери пульса, когда услышал эти слова. «Герцог Лун, не убивай меня, я все еще могу быть полезен». В панике он начал лаять не на то дерево. Увидев, что герцог парящего дракона игнорирует его, он на самом деле пополз назад к Цзян Чэню. «Молодой герцог Цзян, я был неправ, я не человек, я, но у меня есть тайная информация, меня заставили. Молодой герцог Цзян, я знаю, что сейчас вы, любимчик его величества, попросите от моего имени, и я, старый Ду, с этого момента стану вашей собакой. Я укушу любого, кого вы прикажете мне укусить. У меня есть внутренняя информация. Я, Цзян Чэнь, уже видел нескольких жалких, мелких злодеев после прихода в этот мир, но он не думал, что Дужухай сможет подняться на совершенно новый уровень. Дужухай, я говорил, что ты пожалеешь, если поступишь неправильно. Но кто бы мог подумать, что ты умрешь от рук герцога Луна. Какая ирония. Цзян Чэнь от души рассмеялся и подарил герцогу парящего дракона многозначительный взгляд. У него не было никакой необходимости стесняться перед герцогом парящего дракона. Даже дурак мог бы увидеть тень герцога Луна, стоящую за этим делом. Что же касается того, почему Дун Фан Лу не раскрыл его, должно быть, потому что он не хотел откровенно бросать вызов герцогу Луну, пока в этом не было необходимости. То есть время раскрывать карты на руках еще не пришло. Дужухай был быстро вытащен и обезглавлен лично герцогом парящего дракона. Когда герцог парящего дракона приволок кровавый, обезглавленный труп, чтобы выполнить свой долг, даже Цзян Чэнь был немного впечатлен беспощадностью этого человека. Хотя Дужухай был одной из его собак, он был собакой, которая не смогла выполнить приказы герцога Луна. Он обезглавил Дужухая, как и сказал. Он действительно был жестоким и безжалостным человеком. Это расследование быстро превратилось в операцию по борьбе с коррупцией. Дун Фан Лу был чрезвычайно разгневан и отдал приказ произвести домашние облавы и казни. Остальные соучастники были отправлены в далекую ссылку. Что же касается истинных свитков с ответами жертвы Цзян Чэня, после проверки четырех экзаменаторов, сопоставляя новые свитки с ответами с теми, что он сдавал в тот день, они обнаружили, что между ними не было ни единого слова разницы, ответы были точно такими же. Таким образом, люди были поражены удивительной памятью Цзян Чэня. Правда была раскрыта. В качестве главного организатора испытаний затаившегося дракона принцесса Гаоюй сразу же объявила, что Цзян Чэнь прошел три основополагающих экзамена и допускается к выпускным экзаменам испытаний. «Я в долгу перед тобой». Когда суд был распущен, Цзян Чэнь кивнул в сторону принцессы Гаоюй. Цзян Чэнь был очень обязан за эту услугу, так как в противном случае его ожидало бы немало хлопот. «Не стоит». Тонкие руки принцессы Гаоюй замахали, когда она деловито ответила. «Я – организатор испытаний затаившегося дракона, и в мои обязанности входит обеспечение честного и справедливого отношения к каждому наследнику герцогства». Цзян Чэнь невольно улыбнулся. «Неужели ты такая самоуверенная? Прошу прощения», – нахмурившись, спросила принцесса Гаоюй. А глаза феникса принцессы посмотрели в сторону. «Женщинам не идет, когда они хмурятся», Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «И когда я говорю, что в долгу перед тобой, то так оно и есть». Без разницы, принцесса Гаоюй откинула назад свои волнистые волосы, а ее тон все еще был уклончивым. Что-нибудь еще? Если нет, то у меня есть много других дел, о которых нужно позаботиться. Надо было сказать, женские мысли всегда были довольно странными. Принцесса Гаоюй чувствовала то же самое по отношению к этому Цзянчиню. Когда она впервые встретила Цзянчиня, ее первое впечатление о нем было плохим. Она чувствовала, что он был легкомысленным молодым человеком. Эти мысли еще более укрепились, когда он горячо отчитал ее во время первой встречи. После этого Цзянчинь все более нагло командовал принцессой Гаоюй и отдавал ей приказы, когда дело дошло до реконструкции покоев принцессы Дунфанджижа. В тот момент некоторые странные чувства появились в сердце принцессы Гаоюй, потому что она еще не встречала в своей жизни никого, кто осмелился бы говорить с ней таким образом. И этот человек был, по крайней мере, на 6 или 7 лет моложе ее. Потом, когда принцесса Гаоюй узнала, что Дунфанджижа в самом деле пошла на поправку после диагностики и лечения Цзянчиня, в тот момент ее мнение неосознанно развернулось на 180 градусов. Когда Цзянчинь вызвал огромное возмущение в поместье парящего дракона, принцесса Гаоюй вынуждена была признать, что ранее она недооценила этого юношу. В настоящее время принцесса Гаоюй, более ясно, чем кто-либо другой, знала, что Цзянчинь был не так прост, как притворялся ранее. Этот так называемый щеголь Дэнди, который отказался учиться и не имел никаких боевых навыков, был совершенно замаскирован. Но принцесса Гаоюй также была упрямым человеком. Она не получила никаких уступок от Цзянчиня во время своих предыдущих встреч с ним, и скромность женщины помешала ей отбросить свое достоинство и спокойно говорить с этим юношей. Как бы то ни было, Цзянчинь не имел ни малейшего представления, о чем думала принцесса Гаоюй, и полагал, что эта женщина все еще была обижена на него за то, что он накричал на нее в тот день во дворце. Лукаво усмехнувшись, он посмотрел на удалявшуюся сексуальную фигуру принцессы Гаоюй, затем улыбнулся и громко сказал: «Конфликт истинной Ци приводит к проблемам с ее контролем. Ты застряла на 10-м меридиане истинной Ци на протяжении, по крайней мере, 3 лет, так ведь? Почему ты до сих пор не совершила прорыв? Изначально я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы вернуть должок, но забудь об этом, раз уж ты этого не хочешь». Тело принцессы Гаоюй, что была гордой как феникс, едва заметно содрогнулась от слабости. Ее подобные лотосом шаги внезапно остановились. Глава 39. Предоставление Гаоюй подсказок, возвращение долга. При столь гордом характере принцессы Гаоюй, если бы Цзянчинь сказал что-нибудь другое, она бы ни за что не вернулась обратно. Но Цзянчинь сейчас случайно затронул чрезвычайно чувствительный и тревожащий ее вопрос, которому она уделяла наибольшее внимание. Да, ее прогресс на добрых 3 года приостановился на 10-м меридиане истинной Ци. Когда ей было 18 лет, принцесса Гаоюй, находясь в расцвете своих сил, сбросила оковы и одним ударом пробилась с 9 меридианов к 10 меридианам истинной Ци, став самым молодым мастером истинной Ци в королевстве. В тот момент принцесса Гаоюй решительно подтвердила, что смысл ее жизни заключался в практике боевого дао. На протяжении этих 3 лет она неустанно трудилась, почти полностью передав под контроль Дужухэ все миссии, что ее королевский брат Дунфанлу ей поручил. Именно по этой причине Дужухэ смог командовать ветром и дождем в испытаниях затаившегося дракона. Это произошло потому, что она дала ему слишком много власти. Но за эти 3 года, независимо от того, как сильно она старалась, отважно тренировалась и путешествовала с севера на юг, она не смогла найти возможность, необходимую для прорыва к 11-му меридиану истинной Ци. Этот момент вознесения затянулся, так и не наступив. За эти 3 года она множество раз пыталась, храбро сражалась, впадала в бешенство и даже тихо плакала в темноте ночи, когда никого не было рядом. Но все оставалось так, будто на ее пути боевого дао появились замки. Она никогда не была в состоянии войти в зал 11 меридианов истинной Ци. Она чуть было не начала думать, что переоценила себя. Были ли 10 меридианов истинной Ци верхним пределом ее потенциала? То время, когда она вернулась в столицу, также было одним из самых подавленных и унылых периодов в ее жизни. На ее лице появилось холодное выражение, едва заметные намеки на эмоции промелькнули в ее прозрачных глазах. Тем не менее эти явления появились лишь на время короткой вспышки, после чего принцесса Гаоюй вновь вернулась к своей безразличной манере поведения. «Ты молод, ты можешь лишь догадываться о вопросах военного дао. Это и правда случайные догадки?» Цзянчинь улыбнулся, сидя в ожидании. Вероятно, ты даже не подозреваешь, что тревога, которую ты чувствуешь из-за невозможности прорваться к 11 меридианам истинной Ци, написана на твоем лице. Но что имеет еще большее значение, так это то, что при такой скорости ты не только не сможешь прорваться, но и будешь недалеко от отклонения на пути культивации, что будет иметь для тебя негативные последствия. Ты также должна признать, что всякий раз, когда заходит солнце, твои эмоции становятся возбужденными и раздражительными, как будто многочисленные бушующие пожары безумно загораются в твоей груди, стремясь превратить тебя в пепел. Ты можешь это отрицать, но я все же должен сказать тебе, относись к этому так, будто я возвращаю должок за твою услугу. Что же касается того, будешь ты слушать меня или нет, это уже твое дело. Цзян Чэнь по-доброму улыбнулся. Улыбка 15-16-летнего юноши была настолько яркой и наполненной солнечным светом, что могла бы с легкостью рассеять сумрачный туман. Удивительно, но эта добрая улыбка на самом деле заставила упрямую принцессу Гаоюй воздержаться от ухода, отрицая слова Цзян Чэня, и вместо этого посмотреть на него задумчивым взглядом. Глядя на этого юнца, она все меньше и меньше понимала его. Твоего потенциала и метода, которым ты тренируешься, достаточно для того, чтобы прорваться к 11-му меридиану истинной Ци. Твое тело даже содержит в себе потенциал для попытки пробиться к духовному Дао. Но, к сожалению, ты слишком зациклена на победе. Твоя упрямая личность влияет на твое душевное состояние. Ну и что? Принцесса Гаоюй была немного недовольна, но все же хотела, чтобы Цзян Чэнь продолжал говорить. Все очень просто, одно слово, спокойствие. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Огонь в тебе горит слишком жарко, что приводит к переизбытку яньцы в твоем теле и вызывает дисбаланс между инь и янь. Это влияет на циркуляцию в твоих меридианах. Добавь к этому свой нетерпеливый характер, и это еще больше ослабит твой контроль над меридианами. И это все, принцесса Гаоюй, похоже, не полностью поверила ему. Если ты скажешь, что это просто, то легче от этого не станет. Обучение боевому Дао – это не просто чтение книг и изучение теории. Нужно еще культивировать состояние спокойствия и изгнать демонов из сердца. Как это может быть просто? С твоей личностью я чувствую, что сложность будет высокой. Разве ты сама не догадываешься, что все ближе и ближе находишься к отклонению в культивации? Принцесса Гаоюй была тронута. Признаки плохого настроения промелькнули на несравненной красоте ее лица. Она действительно не хотела этого признавать, но инстинкт подсказывал ей, что такова была правда. Внезапно она слегка нахмурилась и, подняв брови, выпалила вопрос. «Цзян Чэнь, у тебя есть какой-нибудь способ справиться с этим?» Принцесса Гаоюй израсходовала почти все свои силы, чтобы задать этот вопрос. Она почувствовала себя действительно слабой. Почему она так по-детски просила у него совета? Если он скажет, что не знает, насколько это будет скверно. Эмоции Гаоюй в это мгновение были чрезвычайно сложными, ей даже не хватило мужества встретиться глазами с Цзян Чэнем. Взгляд этого юноши, казалось, был способен пронзить железные камни и напрямую разрушить ее внутренний мир. «Я сказал, что в долгу перед тобой», — улыбнулся Цзян Чэнь. «Я собираюсь пойти посмотреть, как там принцесса Дунфан Джижа. Ты не хотела бы присоединиться?» Принцесса Гаоюй топнула ногой, но ее ноги подло предали ее, пойдя следом за ним. Принцесса Дунфан Джижа была вне себя от радости, когда увидела Цзян Чэня. Все ее существо было в приподнятом настроении, и, казалось, она вот-вот взлетит, когда во взгляде ее глаз появилось несравненное счастье. «Брат Цзян Чэнь, разве ты не говорил, что будешь приходить один раз в месяц? Ты пришел сегодня, потому что скучал по Дунфан Джижа». Девочка была молода и, естественно, не слишком сдерживалась в своих речах. «Как я могу быть спокоен, если не посмотрю на тебя? Что, если они мучили тебя и не следовали моим указаниям? Если с тобой что-нибудь случится, то за компанию отрубит голову и мне?» Цзян Чэнь был совершенно расслабленным и непринужденным рядом с принцессой Дунфан Джижа. Эти двое смеялись и разговаривали без каких-либо признаков отчуждения. Вновь прибывшая принцесса Гаоюй стала свидетелем этой сцены и в глубине души почувствовала себя немного странно. Она завидовала тому факту, что они могли так близко общаться. Но также она смутно чувствовала, что это было не совсем уместно. Хотя, в конце концов, она ничего не сказала. «Тетушка, вы пришли меня проведать. Как замечательно, что сегодня Дунфан Джижа встретила двоих своих самых любимых людей. Какая радость! Джижа, Сходи за кистью и бумагой, я собираюсь кое-что написать для твоей тети». Цзян Чэнь придерживался позиции «я, босс». Он также был единственным человеком во всем королевстве, который осмеливался посылать Дунфан Джижа с поручениями. Даже Дунфан Лу был слишком мягкосердечным, чтобы приказывать своей дочери, словно горничной. Но эта маленькая девочка проглотила это и побежала такая счастливая, как будто взрослый человек дал ребенку конфету, наполненную энергией. Казалось, что для нее было большой честью сделать что-то для Цзян Чэня. Получив кисть и бумагу, Цзян Чэнь молча задумался на мгновение, держа кисть в руке, а затем начал писать. Два листа вскоре были написаны. На первом листе записан набор заклинаний, чтобы смягчить твою ци. Возьми его для изучения, он будет чрезвычайно полезен для поиска твоего спокойствия. Что касается второго листа, это рецепт. Ты можешь взять его, чтобы сделать для себя лекарство. Цзян Чэнь легким движением впихнул оба листа в руки принцессы Гаоюй. Она автоматически приняла их. Ты, должно быть, думаешь, что я просто глупый мальчишка, который пытается обмануть тебя. Цзян Чэнь весело улыбнулся. Ты можешь выбрать сама, верить мне или не верить. В любом случае, я вернул должок. Кстати, если ты действительно не веришь мне, то можешь взять рецепт и продать его в зале исцеления. Возможно, это принесет тебе 3 или 5 миллионов серебра. Оставив эти инструкции, Цзян Чэнь принялся бродить по покоям принцессы Дунфан Джижа. Крадущийся янь-камень был размещен в соответствии с его инструкциями. Но до поры до времени эти янь-камни оставались мертвыми элементами, которые не были связаны друг с другом и еще не успели сформировать эффект матрицы. Однако это было самое большее, что он мог сделать в данный момент. С его нынешним уровнем подготовки было бы невозможно управлять матрицей. Короче говоря, это было больше формой, чем функцией. Было бы вполне достойно, если бы она смогла проявить хотя бы десятую часть своей мощности. Ладно, вы двое, мило поболтайте, а у меня еще есть дела, и мне нужно идти. Не озорничай, малышка, и не забывай, что я тебе говорил. Цзян Чэнь почувствовал, что атмосфера в этом месте стала немного странной, и решил уйти. Дунфан Джижа немного расстроилась. «Брат Цзян Чэнь, зачем уходить, ведь вы только что приехали. Не волнуйтесь, Дунфан Джижа будет вести здоровый образ жизни ради брата Цзян Чэня и не потащит вас вниз за собой». Цзян Чэнь, услышав эти слова, лишился дара речи и откланялся. Принцесса Гаоюй посмотрела на удаляющуюся фигуру Цзян Чэня и пробормотала. «Этот дерзкий человек любит похвастаться. Хе-хе, тетушка, это нехорошо, говорить о ком-то плохо за его спиной». Маленькая девочка лукаво засмеялась, не говоря уже о том, что этот кто-то только что кое-что получил от этого дерзкого человека. «Хорошо, маленькая паршивка, ты склонилась на сторону чужака и забыла о собственной семье». Принцесса Гаоюй была очень близка с этой племянницей, и обычно они вели себя скорее как сестры. Зазвучали звуки смеха, хихиканья и игры в догонялки. В этот момент весь двор был заполнен звуками радости. Ун Цзян Чэня наконец успокоился, когда он покинул дворец. Он подводил итоги прибыли и убытков этого дня, когда на улице появилась толпа людей и лошадей. Лидер был одет в тяжелые железные доспехи. Это был лидер железной гвардии семьи Цзян, Цзян Ин. «Молодой герцог, герцог Цзян приказал мне прийти вам на помощь». Цзян Ин с плавными, натренированными движениями спрыгнул с лошади. Его глаза были полны настороженности, и пока он говорил, они наблюдали за окрестностями. «Дядя Ин, что ты здесь делаешь?» Мысли Цзян Чэня быстро заметались, казалось, он что-то понял. «Давайте обсудим это после того, как сопроводим молодого герцога обратно в поместье». Пока Цзян Ин говорил, отряд Железной Гвардии уже окружил Цзян Чэня, выполняя свою работу по его защите. «Что-то случилось?» – кротко спросил Цзян Чэнь. «Только что, когда его светлость выходил, он попал в засаду у дверей поместья. Ситуация в столице довольно хаотичная, поэтому его светлость приказал мне прийти на помощь молодому герцогу». «Что, мой отец ранен?» – лицо Цзян Чэня потемнело. «Кажется, он недооценил беспорядочную ситуацию в столице. Просто несколько легких травм, он будет в порядке после нескольких дней отдыха». Пока он говорил, глаза Цзян Ина, словно глаза ястреба, постоянно оглядывали окрестности. Уровень его настороженности был достаточно высок. «Кто это сделал? Есть ли у нас какие-нибудь зацепки?» Цзян Чэнь слегка расслабился, услышав, что его отец не был серьезно ранен. «Честно говоря, первым человеком, с которым он почувствовал связь по прибытии в этот мир, был его обожаемый отец. «У меня не было времени на расследование», — просто ответил Цзянын. «Хм, похоже, они не смогли уговорами захватить нашу землю Цзян с духовной вены, так что теперь готовы применить силу». Цзян Чэнь мог даже на пальцах ног просчитать, что к этому делу приложил руку герцог парящего дракона, Лун Чжаофэн. Дужуха играл роль нападающего в блокировании Цзян Чэня на трех основополагающих экзаменах. Теперь добавьте к этому нападение на его отца у входной двери. Очевидно, это была череда взаимосвязанных атак. Цзян Чэнь был разгневан, действительно взбешен до глубины души. Провокации, с которыми он сталкивался с самого момента его прихода в этот мир, в глазах Цзян Чэня были лишь небольшими интермедиями из незначительных драк и потасовок. Он всегда относился к ним с пренебрежением, но теперь перед ним была кровавая правда. Это была не мелкая стычка, а кровожадная схватка насмерть. Лун Чжаофэн. Цзян Чэнь молча повторил это имя в своем сердце. В первый раз на передний план вырвалось сильное желание убивать. Глава 40. Нападение на отца. Возобновление споров. Цзян Чэнь и Цзян Ин не знали о том, что герцог Цзян Хань, Цзян Фэн, получил травму, которая была не так проста, как казалось на первый взгляд. Это было не просто небольшое ранение. На самом деле нападавший покрыл лезвие своего ножа ядом, и это был сильный быстродействующий яд. За то короткое время, которое ушло у Цзян Ина на сопровождение Цзян Чэня, менее часа, состояние Цзян Фэна сильно ухудшилось. Когда Цзян Чэнь вернулся в поместье, герцог Цзян Хань уже впал в кому, а его лицо стало черным, словно зола. «Молодой герцог, мастер Ин, вы наконец-то вернулись. Его светлость, главный управляющий поместья, Цзян Фу, так беспокоился, что слезы ручьями стекали по его лицу». Цзян Чэнь огромными шагами бросился к Цзян Фэну. «Отец». Сознание Цзян Фэна уже погрузилось в кому. Он только слегка застонал, не в силах поднять свои веки. Свирепые глаза Цзян Ина были заполнены огромным сожалением. Как глава Железной гвардии семьи Цзян, он не выполнил свой долг по защите герцога. «Ваша светлость, ваш подчиненный подвел вас и сможет искупить вину только своей смертью». Цзян Ин с лязгом вытащил кинжал, висевший на поясе, и собирался полоснуть им по своей собственной шее. Локоть Цзян Чэня слегка врезался в него, ударив в область между талией и ребрами. Цзян Ин почувствовал, как его руки онемели. Он больше не мог крепко держать в руках нож, и он с лязгом упал на землю. Цзян Ин, человеку легко умереть. Стараться выжить перед лицом трудностей, вот что действительно трудно. Ты же не собираешься сказать мне, что глава Железной гвардии семьи Цзян трус. Голос Цзян Чэня был холодным и суровым, с нотками поучительного тона. В этот момент как будто молния ударила в Цзян Ина. Насколько комичной была эта сцена, когда этот молодой герцог начал читать лекции. С каких пор у щеголеватого Дэнди, который доставлял Цзян Ину только головную боль, появилось такое мастерство? Из-за одного небрежного удара он не смог удержать в руках свой кинжал. Цзян Чэнь перестал обращать внимание на Цзян Ина и спросил Цзян Фу. «Вы уже послали за доктором?» «Да, конечно. Мы уже привели трех или четырех врачей, но все они ушли, когда увидели всю ситуацию. Они были настолько напуганы, что их лица позеленели». Эти слова Цзян Фу произнес печальным тоном. Этот тип яда распространялся невероятно быстро. Если бы Цзян Фэн не был сильным практиком с девятью меридианами истинной Ци, то давно бы уже скончался. Как могли обычные врачи, никогда не видевшие подобного яда, быть в состоянии его вылечить? «Никого из духовных алхимиков не было?» – спросил Цзян Чэнь. Цзян Фу был огорчен. «Я лично ходил в королевский сад пилюль, но встретил там только насмешки и издевательства, а связи с двумя другими местами у меня нет». Королевский сад пилюль всегда был партнером семьи Цзян. Поэтому Цзян Фу, недолго думая, решил пойти в сад, чтобы попросить прийти духовного алхимика. Оказавшись окруженным насмешками и издевательствами, он разозлился настолько, что все его тело начало трясти. Цзян Чэнь лишился дара речи. Цзян Фу уже обращался ко всем врачам, которых смог найти в эту трудную минуту. Но было бы действительно странно, если бы сейчас королевский сад пилюль был готов прийти и вылечить Цзян Фэна. Кто знает, возможно, сад даже сам приложил руку к делу с ядом. В конце концов, сейчас ситуация полностью прояснилась. Королевский сад пилюль связал свою судьбу с герцогом парящего дракона и превратился в собаку, кусающую по его приказу. Цзян Чэнь не мог сидеть сложа руки. Он положил пальцы на пульс Цзян Фэна, Потом слегка нахмурился. В своей прошлой жизни Цзян Чэнь провел много исследований по вопросу применения ядов. Он на мгновение задумался, потом встал и позвал Цзян Фу, чтобы тот принес ему кисть и бумагу для написания списка. «Цзян Фу, иди в зал исцеления и отдай этот список третьему мастеру зала Цабайши. Кроме того, попроси его лично прийти сюда с предметами из списка». Цзян Чэнь порылся в карманах и дал Цзян Ину медальон с выгравированным драконом. «Дядя Ин, возьми эту вещь и сопроводи Цзян Фу». Цзян Чэнь был спокоен и собран, на его лице не было и следа паники. По какой-то причине у Цзян Ина загадочным образом появилось немного доверия к молодому герцогу с того момента, как он прочитал ему лекцию. «Слушаю и повинуюсь». Цзян Ин знал, что сейчас спасение жизни было столь же важно, как тушение пожара. Он схватил Цзян Фу и потащил его за собой, вылетев через дверь. Нужно сказать, что Цабайши проявил большое уважение к просьбе Цзян Чэня. Он прибыл в поместье Цзян с духовными лекарствами из списка менее чем за 5 минут. Цабайши также был чрезвычайно потрясен, увидев тяжелое состояние Цзян Фэна. После мгновенной диагностики, выражение его лица стало еще более серьезным. В нем читались следы непонимания и глубокая задумчивость, переходящая в полную беспомощность. Молодой герцог Цзян, его светлость был отравлен. В этом не может быть никаких сомнений. Но принцип действия этого яда очень сложен для моего понимания. Боюсь, что с моим небольшим уровнем практики я беспомощен. Лорд-мастер зала, который разбирается и обладает невероятными знаниями в этом вопросе, вчера уехал. Тон Цабайши был наполнен сожалением и извинениями. Он посмотрел на Цзян Чэня, не зная, как утешить его. Внутренне он также был потрясен. Кто бы мог подумать, что ситуация в столице вдруг ухудшится до такой степени. Герцог региона попал в засаду на пороге собственного дома. Третий мастер зала, как вы думаете, сколько человек в столице достаточно умелы, чтобы создать этот яд? Цабайши нахмурился в глубокой задумчивости и через некоторое время ответил. Три эксперта духовной медицины столицы не особенно хороши в использовании яда. Предполагаю, что это не была работа столичного эксперта по ядам. Молодой герцог, яд в вашем отце проник в кровеносные сосуды. Мы должны поспешить и принять меры. Почему бы не следовать привычным методам лечения и не проколоть акупунктурные точки серебряными иглами, чтобы выпустить отравленную кровь? Хотя Цабайши и не мог в полной мере понять принцип работы этого яда, он знал, что лечение обычного яда начинают с этой процедуры. Выпускание отравленной крови сможет, по крайней мере, замедлить скорость, с которой яд будет атаковать сердце. Тем не менее Цзян Чэнь покачал головой. Нет, мы можем попасть в ловушку, если используем серебряные иглы для прокалывания акупунктурных точек. Этот яд не проникает в кровь, он поражает нервы. Если мы используем серебряные иглы для стимуляции точек акупунктуры, то яд начнет распространяться еще быстрее. Что? Цабайши был крайне удивлен. Это был первый раз, когда он слышал о подобном. Даже выражение лица Цзян Ина и стоявших немного в стороне людей резко изменилось, когда они услышали эти слова. Лечение такого яда обычным способом на самом деле будет только увеличивать скорость его распространения. Хорошо, что они не вообразили себя достаточно умными и не воспользовались серебряными иглами раньше. В противном случае, разве не подвергло бы это герцога еще большей опасности? Цабайши вдруг что-то вспомнил, и его брови изогнулись. «Молодой герцог, вы написали мне список и велели принести сюда эти духовные лекарства. Неужели у вас уже есть способ вылечить это?» Цзян Чэнь слегка кивнул. «Если бы уровень моей практики был похож на уровень моего отца, я бы легко смог излечить его от этого яда. Однако уровень моего отца гораздо выше, чем у меня, поэтому его излечение потребует от меня больших усилий. Но у меня есть свои способы для этого. Цзян Фу, подготовь секретную комнату. Цзян Ин, приведи поместье к самому высокому уровню боевой готовности. Третий мастер зала, спасибо, что пришли. Пожалуйста, подождите здесь. Я приду поговорить с вами, как только вылечу своего отца от яда». Цабайши было трудно унять зуд в своем сердце, когда он услышал слова Цзян Чэня. Он никогда раньше не видел подобного яда и очень хотел понаблюдать за всем со стороны. Но он также знал, что не может даже на мгновение отвлечь Цзян Чэня во время процесса обезвреживания яда, поэтому отчаянно сдерживал свое любопытство. Но он ни за что бы не согласился вернуться сейчас в зал, даже если бы его попросили об этом. Он не мог отказаться от такой прекрасной возможности расширить свой кругозор. Кроме того, Он также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью понять теорию излечения от этого яда. Как духовный алхимик, Цабайши был страстным ученым. Как он мог упустить шанс обучиться новым вещам и повысить свое мастерство? Он был готов ждать 10 дней и 10 ночей, даже не поморщив лоб, не говоря уже о таком коротком промежутке времени. Этого яда, пусть и было непонятно, какие ингредиенты использовались для его создания, было недостаточно, чтобы поставить в тупик всезнающего Цзянчиня. Хотя в применении этого яда были необычные нюансы, сбившие с толку даже третьего мастера зала исцеления Цабайши. Создателя этого яда можно было считать экспертом в сфере ядов, но для Цзянчиня эти трюки все еще были на уровне детского сада. Откуда им было знать, что в своей прошлой жизни Цзянчень потратил миллионы лет на изучение дао-алхимии, чего только не успел увидеть? Многие бессмертные алхимики часто приходили, чтобы задать свои вопросы Цзянченю. Цзянчень в своей прежней жизни был ничтожеством по части изучения боевого дао, но был выдающимся мастером дао-алхимии, способным с гордо поднятой головой смеяться над небесами. Цзянчень смог предотвратить самоубийство Цзяньина, написав список, приказать ему найти Цабайши, и даже сейчас, разговаривая с Цабайши, он на самом деле все это время размышлял о том, как вылечить яд. Наконец, он остановился на методе, который был самым надежным для лечения. Войдя в секретную комнату, Цзянчень тщательно измельчил все духовные лекарства и полностью рассеял их с помощью обширных волн истинной ци, смешав лекарства с истинной ци. Он направил ее в тело Цзянфэна. Теория состояла в том, чтобы использовать истинную ци для введения медикаментов в тело, но это было просто только в теории. На самом деле далеко не каждый мог использовать этот метод, чтобы излечить от яда. Прежде всего, истинная ци обоих людей должна быть одного происхождения и не иметь ни малейшего несоответствия. В противном случае истинная ци начнет бороться друг с другом, и малейшего конфликта истинной ци будет достаточно, чтобы подстегнуть яд и заставить его распространяться во всех направлениях. Этот процесс не потерпел бы ни малейшей ошибки. Для Цзянчиня единственной проблемой было различие между его 6 меридианами истинной ци и 9 меридианами истинной ци Цзянфэна. Поэтому он должен был быть очень осторожен с контратакой яда в процессе излечения своего отца. Хорошо, что Цзянфэн находился в коме из-за воздействия яда. Несмотря на то, что его сознание по-прежнему по привычке приводило в движение истинную ци, оно не могло на самом деле полностью задействовать ее до предела. Добавим к этому тот факт, что Цзянчень практиковал тайну 9 смеющихся океанов, метод, который был в сотни раз сложнее, чем метод обширных волн Цзянфэна. Поэтому огромные волны истинной ци Цзянченя имели абсолютное преимущество и уверенно вели себя в теле Цзянфэна, разнося лекарства и противоядия по всем уголкам его тела. Благодаря этому, весь процесс излечения от яда прошел легко. Через час Цзянфэн не спеша проснулся. «Ченер, это ты вылечил меня от яда?» Цзянфэн сразу же пришел в чувство и сильно удивился. «Такие огромные и чистые волны истинной ци, ты, Ченер, какого уровня достиг твой метод обширных волн?» Цзянфэн считал эти огромные и чистые волны истинной ци просто невероятными. Цзянчень усмехнулся. «Отец, я хотел бы обсудить этот вопрос с тобой. Я практикую не метод обширных волн, а тайну 9 смеющихся океанов. Метод обширных волн является лишь ответвлением от него и имеет общее с ним происхождение. Тайна 9 смеющихся океанов?» Цзянфэн полностью окаменел. «Да, тайна 9 смеющихся океанов подобна старому предку метода обширных волн. Отец, загляни в свой внутренний мир, и я расскажу тебе, как практиковать тайну 9 смеющихся океанов. Я могу обещать, что ты сможешь прорвать оковы 9 меридианов истинной ци в течение месяца и вступишь в ряды мастеров истинной ци. В кругу тех, кто практиковал боевую ци, обладатели от 10 до 12 меридианов истинной ци будут называть мастерами истинной ци. Стать мастером истинной ци означало войти в высший уровень царства истинной ци. Этот практик становился на вершине сильнейших восточного королевства. Это походило на то, будто Цзянфэн до сих пор находится во сне, и выражение его лица было немного затуманенным. Но следующее предложение Цзянченя уже полностью ошарашило его. «Отец, тайна 9 смеющихся океанов является передовым методом. Практика этого метода даст тебе 70% шанс на вступление в сферу духовного дао». «Сферу духовного дао?» Цзянфэн был совершенно ошеломлен. Сфера духовного дао была легендой среди практиков Восточного Королевства. Говорилось, что на протяжении сотен лет существования Восточного Королевства появился только один такой человек. Восхождение к духовному дао походило на превращение в золотого дракона. Он мог взлететь в небо, подняться, как метеор, разрывая оковы мира, и воспарить над облаками. Глава 41. Разговоры в городе. Примерно 4 часа спустя Цзян Чэнь вышел из секретной комнаты. Честно говоря, процесс обезвреживания яда занял только около часа. Еще один час ушел у Цзян Чэня на то, чтобы полностью передать отцу все основы метода тайны девяти смеющихся океанов. Кроме того, Цзян Чэнь использовал остальное время для того, чтобы обучить его оставшимся тайнам, основным деталям и ключам к тренировке тайны девяти смеющихся океанов. Преодоление разрыва между методом обширных волн и тайной девяти смеющихся океанов было не таким уж и сложным. В конце концов, метод обширных волн происходил из тайны девяти смеющихся океанов. Тайна девяти смеющихся океанов по сути была усовершенствованной версией используемого ими метода. Конечно, тайны, содержащиеся в тайнах девяти смеющихся океанов, более чем в сотни раз превосходили метод обширных волн. Как у территориального герцога потенциал Цзян Фэна был довольно хорош, иначе он был бы не в состоянии за 30 с лишним лет тренировками достичь пикового уровня метода обширных волн. Если бы этот метод не имел ограничений, то его текущий уровень практики, безусловно, был бы выше, чем 9 меридианов истинной Ци. Со своим потенциалом Цзян Фэн наверняка вскоре вступит в ряды мастеров истинной Ци. Когда Цзян Чэнь вышел из секретной комнаты, Цзян Ин и все остальные немедленно бросились к нему. Молодой герцог, его светлость. Цзян Ин больше всех был обеспокоен благополучием Цзян Фэна. Он довольно сильно корил себя и чувствовал, что герцог пострадал потому, что он не защищал его должным образом. Отец запечатал двери, Цзян Чэнь не объяснил, почему он это сделал. Естественно, Цзян Фэн собирался воспользоваться возможностью овладеть тайной девяти смеющихся океанов, чтобы попытаться открыть 10 меридианов истинной Ци. В конце концов, он провел достаточно времени, находясь на пике 9 меридианов истинной Ци. Теперь, когда он получил наследственный метод, перед ним появилась огромная возможность, дарованная небесами. Он использовал этот предлог и остался за закрытыми дверями для того, чтобы, во-первых, обмануть весь внешний мир и, во-вторых, увеличить свою силу. Это убило бы двух зайцев одним выстрелом. Цабайши очевидно уже рассматривал Цзянчина в качестве своего союзника. В крайнем беспокойстве он подошел к нему. «Молодой герцог, как здоровье вашего отца? Спасибо за вашу заботу, третий мастер зала. Травмы моего отца больше не являются серьезной проблемой. Через несколько дней я лично посещу зал исцеления, чтобы поблагодарить третьего мастера за то, что он прибыл сюда. Однако я хотел бы попросить третьего мастера сохранить сегодняшние события в тайне». Естественно, Цабайши хорошо понимал намерения Цзян Чэня. При нынешней ситуации в столице сокрытие состояния Цзян Фэна после ранения, возможно, не позволит внешнему миру получить полное представление о сложившейся картине вещей, следовательно, противник не станет действовать необдуманно. Видя по его взбудораженному лицу, что Цабайши жаждет новых знаний, Цзян Чэнь, улыбнувшись, сказал: «Когда у меня будет время, я в подробностях объясню третьему мастеру зала метод, который использовал в излечении яда». Цабайши широко улыбнулся, ведь он очень ждал этого предложения. Как духовный алхимик, Цабайши прежде всего стремился к знаниям, и Цзян Чэнь хорошо знал об этом. Проводив Цабайши, Цзян Чэнь собрал Цзян Ина и остальных. «Цзян Ин, в ближайшие дни организуй повышенную безопасность в усадьбе. В этом нельзя допустить ни малейшей небрежности». Цзян Фу, не давая однозначного ответа на вопросы о травмах герцога: «Пусть внешний мир как можно дольше строит догадки, даже было бы лучше, если бы весь город заговорил об этом. Да, сами не зная как, они уже все привыкли принимать приказы молодого герцога Цзян Чэня». У новости о том, что герцог Цзян Хань попал в засаду на пороге собственного дома, словно выросли ноги, и она распространилась как лесной пожар, появилось большое изобилие слухов и домыслов, после того как об этих новостях заговорили в городе. Прославленный территориальный герцог и провинциальный вельможа попал в засаду на пороге собственного дома, и говорили, что его раны были нелегкими, его жизнь была в опасности. Это вызвало у всех других герцогов внезапное чувство опасности. Несмотря на догадки о том, что герцог Цзян Хань оскорбил кого-то, кого не должен был оскорблять, что по сути и привело его к гибели, но даже он, герцог провинции, перенес покушение, находясь в столице. Некоторые из герцогов даже сочувствовали ему, ведь он занимал тот же пост, что и они. В конце концов, сегодня герцог Цзянхань был неудачником, а завтра, кто знает, чья очередь настанет потом. После того, как для таких вещей появился прецедент, никто не мог догадаться, что может случиться дальше. Помимо тех, кто был недружелюбен к герцогу Цзянхань, другие герцоги, до этого сохранявшие нейтральную позицию, из-за сложившихся обстоятельств начали симпатизировать герцогу Цзян. В поместье Парящего Дракона. Герцог Парящего Дракона устроил частный банкет в своем поместье и чествовал своих почетных гостей. Те, кто был приглашен на этот закрытый частный банкет, были очень уважаемыми гостями, лучшими друзьями и доверенными лицами герцога Парящего Дракона. Во главе стола рядом с креслом герцога Луна сидел человек, одетый в длинные серебряные одежды с феями и странными цветами, вышитыми на них. От этого человека исходила призрачная и экзотическая аура. Его волосы походили на знак инь-янь, половина из них была черной, а другая – серебристо-серой. Они четко очерчивали правую и левую стороны его головы. Тихий синий свет вспыхивал в паре глаз, наполненных странной неуловимой аурой. «Мастер Вайлет, я лично приветствую вас этой чашей вина», — герцог Парящего Дракона поднял свою чашу, обращаясь к экзотическому человеку. «Хе-хе, ваша светлость слишком вежливы, выпьем». Этот человек был довольно прост. Он запрокинул голову и осушил свой стакан. Главный старейшина Ван из королевского сада Пилюль зловеще засмеялся. Это все благодаря действиям мастера Вайлет. В противном случае потребовалось бы приложить немало усилий, чтобы убить Цзян Фэна так, чтобы никто не заметил. Экзотический человек, названный мастером Вайлет, слабо рассмеялся, но бесцеремонно, без какого-либо намека на смирение принял лесть старейшины Вана. Герцог Яньмэнь, Ян Цзючжуан, усмехнулся. Без Цзян Фэна в домашнем хозяйстве Цзянхань останется множество драконов без головы. Этому отродью Цзян Чиню всего 16 лет, о каком понимании и способностях может идти речь. Без Цзян Фэна семейному бизнесу Цзян будет трудно защитить себя. Так мы на один шаг приблизимся к тому, чего желает герцог Парящего Дракона. Герцог Парящего Дракона весело усмехнулся. Избавление от Цзян Фэна было только первым шагом. Второй шаг заключается в захвате герцогства Цзянхань. Только после того, как медальон, означающий право собственности на его герцогство, будет находиться в руках наших людей, этот шаг можно будет считать полностью завершенным. Этот управляющий Цзянхань, Цзян Фу, был таким жалким. Он заявился в мой королевский сад Пилюль, чтобы попросить духовного алхимика спасти Цзян Фэна. Похоже, в трудную минуту семья Цзян обратилась ко всем врачам, каких можно было найти. Почтенный старейшина Ван чувствовал, что его передергивало от плохого настроения всякий раз, как он думал об этом. «А что с травмами Цзян Фэна?» – спросил герцог Парящего Дракона. Старейшина Ван поспешно ответил. «Раз уж мастер Вайлет сделал свой ход, то Цзян Фэна без сомнений уже можно считать мертвым. Даже мастер истинной Ци не смог бы найти антидот от этого яда, что уж говорить о его 9 меридианах истинной Ци. Семья Цзян и зал исцеления имеют прочные отношения, я беспокоюсь, что зал может встать на пути к нашей цели». Герцог Парящего Дракона до сих пор был не в своей тарелке, так как еще не видел Цзян Фэна мертвым. Мастер Вайлет сказал: «Герцог Лун, слишком обеспокоен. С моими методами даже у лорда-мастера зала исцеления будет лишь 30% шанс разобраться в произошедшем. К тому же мне известно, что лорд-мастер Сун Тиньсин уже 2 дня как отсутствует в столице. А те, кто остался в зале, хе, они все бесполезны». Тон мастера Вайлет был чрезвычайно высокомерным, он был совершенно уверен в действии своего яда. Герцог Парящего Дракона, казалось, сильно полагался на этого человека. Он улыбнулся. «Ваша помощь в этом вопросе будет засвидетельствована небесами. Герцог Лун, я не буду тратить слишком много времени на вежливые слова. Мы оба получили то, что нам нужно. Но не забудьте воплотить в жизнь обещанное мне сегодня, после того, как в будущем захватите трон. Этот герцог не тот, кто сжигает мосты, после того, как прошел по ним. Будьте уверены, мастер Вайлет, когда в будущем я взойду на трон, место министра, без сомнения, будет принадлежать вам. Тем не менее, условие заключается в том, что сначала вы должны будете помочь королевскому саду Пилюль уничтожить зал исцеления. Перед тем, как начать свое дело. Я не хочу, чтобы такая огромная организация, как зал исцеления, находилась на стороне клана Дунфан. Мастер Вайлет тихо сказал: «Если бы я не мог справиться даже с таким маленьким делом, какое право у меня было бы торговаться о награде с герцогом Луном?» Герцог парящего дракона от души рассмеялся и снова поднял свой бокал. «Тогда за счастливое партнерство и совместное продвижение великого дела». Во дворце Дунфан Лу также получил известие о засаде в поместье Цзянхань. «Тинду, это все последние новости». Дунфан Лу был в крайне плохом настроении. Он только сегодня приказал казнить Дужухэ, косвенно нанеся удар по высокомерию герцога Луна. Кто бы мог подумать, что этот Лун Чжаофэн нанесет удар в спину и прикажет убить Цзянфэна. Если Цзянфэн из-за этого нападения умрет, то давление, оказываемое на королевскую семью, несомненно возрастет, особенно после того, как ему пришлось приказать казнить Дужухэ. Независимо от того, под каким углом он на это смотрел, Дунфан Лу везде терпел неудачу. В конце концов, Цзянфэн был провинциальным вельможей, но в последнее время его роль в текущем положении вещей резко возросла. Дужухэ был просто второстепенным персонажем. Его влияние в столице было ограниченным, он никогда не смог бы стать важной фигурой. «Ваше Величество, текущее положение дел выглядит не очень хорошо. Семья Цзян отослала назад третьего мастера зала исцеления, но он пробыл там не слишком долго. Кажется, раны, полученные Цзян Феном, не внушают оптимизма». Дунфан Лу в ярости бросил свою чашку на пол, его тон стал зловещим и холодным. «Лун Чжаофэн, вы публично бросили вызов королевской власти, ваше высочество, пожалуйста, не сердитесь». Лун Чжаофэн таким образом демонстрирует свою силу, вполне вероятно, что его подготовка еще не завершена. «У вашего высочества еще много времени, чтобы ко всему приготовиться». После небольшой вспышки ярости Дунфан Лу немедленно вернул себе свое королевское достоинство. «Несмотря ни на что, мы должны утешить и успокоить семью Цзян в отношении этого дела. Также мы должны подготовиться к худшему. Если Цзян Фэн скончается, то помощь Цзян Ченю успешно занять его место станет весьма трудной задачей». Это действительно было так. Если Цзян Фэн умрет, им будет очень трудно убедить общественность в том, что Цзян Чэнь в возрасте 16 лет должен немедленно унаследовать герцогство. Станут ли власти на территории, которой управлял герцог Цзянхань, подчиняться подростку, а тем более дворцовым чиновникам или придворным? Территория герцогства охватывала огромную часть земли со многими городами, в которых имелось немало сил, глубоко укоренившихся и связанных друг с другом. Если бы не было сильного герцога, правящего ими, то эти местные власти стали бы первыми, кто поднял восстание. «Ваше Величество, мы должны во что бы то ни стало успокоить Цзянченя. В противном случае, если он даст слабину, это будет невыгодно для лечения болезни принцессы Джижа». Дунфан Лу кивнул головой, чувствуя то же самое. Из-за болезни Дунфан Джижа Дунфан Лу категорически не мог отказаться от Цзянченя, не говоря уже о стратегическом значении отца и сына Цзян в противостоянии герцогу парящего дракона. «Тинду, пойди и выбери несколько сильных подчиненных, а затем отправь их в поместье Цзян. Боюсь, что нападение на Цзян Фэна было лишь первым шагом. Если они хотят полностью захватить герцогство Цзян, то Цзян Чэнь, несомненно, станет следующей мишенью для некоторых людей. Ничего не должно случиться с Цзян Чэнем. Ваш приказ принят», — кивнул Тинду. «Позови Гауюй». Дунфан Лу слегка потер свой лоб. Он немного устал. На данный момент только его сестра Гауюй могла успокоить его разум. Когда принцесса Гауюй узнала о засаде на Цзянфэна, она почувствовала необъяснимое удивление. Она только закончила захват дома Дужухэ, когда услышала о вызове Дунфан Лу и сразу же поспешила обратно во дворец. Про себя она молилась за Цзянченя, надеясь, что с Цзянфэном ничего не случится.